Глава 19. Опять Валера. Это было неприятно. Даже очень неприятно. Нет, Валерий в его знаниях я не сомневался. Он точно бы не стал врать или придумывать что-то еще. С самого первого дня нашей встречи я почувствовал в нем ту мощь, о которой он говорил. Да и другие компетентные люди это подтверждали. И все же тело не подошло. «Я не могу переселиться!» — пищал недовольный голубь, прыгая на груди у сосуда. «Нужен посредник! Кто бы это сделал нам?» «Так, подожди. Почему ты тогда не можешь все сделать через меня?» — удивился я. «Думаешь, я не выдержу?» «Конечно нет! Ты ж салага!» — уверенно сказал он. «Смелое заявление от когда-то сильного воина, который теперь ощипанная птица», — улыбнулся я. «Ночью выклюю глаза», — зашипел он. И все же ситуация была достаточно проблематичная. Валера не хотел становиться моим питомцем. «Миша, мы можем просто перенаправить его душу через тебя», — сказала Лора. «Я этого еще не делала, но мне кажется, у меня получится. Там есть парочка нюансов с тем, чтобы душа не попала в хранилище, но все же...» Она появилась рядом и гордо откинула прядь волос. «Я самый совершенный искусственный интеллект в мире». «Придется тебе довериться мне», — заявил я, беря в руки Валеру. «Что за бред ты несешь? Ты не представляешь, с какой силой ты столкнешься!» — продолжал хвастаться голубь. «А, по-моему, ты просто балабол». «Раз он не поддается моим уговорам, я попробую другой вариант. Если прокатит, то отлично. А она нет, как говорится, и суда нет». «Просто не хочешь переселяться? Или не умеешь?» «Ты че, малец, оборзел?» И он клюнул меня в палец. Причем, судя по недовольному виду, он приложил все силы на это, но так и не прокусил кожу. «Ну тогда покажи, чего тебе стоит. Я в любой момент могу тебя просто отпихнуть». «Хрен с тобой!» — вздохнул Валера. «В конце концов, я сам могу прервать процесс». Единственное, о чем я переживал, так это возможная затянутость процесса или сильное истощение организма. Хотя Лора заверила, что со вторым не будет проблем, потому что я останусь просто мостиком между двух тел. Это меня успокоило. А то сегодня опять весь день в торопях. «Что делать?» — спросил я. «Достань тело и положи его нормально. Не хочу очнуться в коробке», — скомандовал Валера. После того, как я это сделал, он продолжил. «Теперь возьми меня в одну руку, а вторую положи на грудь. В центр. Да нет, ниже. Да, вот сюда». «Это пупок», — подметил я. «Метацентр любого организма, дурень. Это тебе на будущее. Запоминай, пока я добрый», — хихикнул голубь. «Сколько это займет?» «Не могу тебе сказать. Тут все зависит от проводимости. Но у жрецов на моей планете этот процесс занимал около часа. Но там и проводники были явно получше, да и душ послабее». «Да ты сам пока только языком треплешь», — подстегнул я его. «Ну, держись», — пискнул он и закрыл глаза. «Советую погрузиться в астральный план». Я с ним спорить не стал и перенесся к Лоре на пляж. Она организовала небольшую смотровую площадку. Тут были и Посейдон, который никак не мог пропустить такое событие, и угольки, которые были за любую движуху. Ну и болванчик, куда уж без него. Он сидел на маленьком мягком сиденье, как у новорожденных. Оно еще немного качалось, когда человечек забавно дергал ножками. Так и не скажешь, что это мой самый кровожадный питомец. Качается радостный. Часть Лоры тоже была с нами. Вторая же Лора занималась поддержанием того самого моста. Визуально же в моем хранилище это выглядело как огромная прозрачная труба, занимающая все небо. Она тянулась откуда-то из-за горизонта и уходила за остров. «А ты тут неплохо устроилась», — похвалил я свою помощницу, занимая одно из свободных кресел в первом ряду. Перед нами стоял большой экран, на котором Валера в моей руке что-то бормотал. Лора подбежала с двумя ведрами попкорна и стаканами газировки и вручила половину мне. «Еще бы! Такое зрелище!» — с энтузиазмом сказала она. «Не боишься, что что-то может пойти не так?» «Всегда есть риск. но я к этому готова и надеюсь, такого не произойдет. Этот голубь не так прост, как выглядит». «Поддерживаю», — сзади сказал Посейдон. «Валерий очень компетентный в этих вопросах, так что не переживай, Михаил. Да, и зная твои силы, сомневаюсь, что ты пострадаешь». Тем временем Валера продолжал читать заклинания на незнакомом мне языке. Его тело начало медленно покрываться письменами. Словно каждое произнесенное им слово отображалось на теле. Присмотревшись, я понял, что они вырезаются прямо на коже. Хоть голубь уже был весь в крови, он даже и глазом не моргнул и продолжал бормотать. «Серьезное заклинание», — хмыкнула Лора, наблюдая за голубем с экрана. «Записываешь?» «Обижаешь». Она показала блокнот, по которому сама собой бегала ручка и фиксировала его слова. Хотя, как это происходило, было непонятно. Язык-то незнакомый. А после этого голубь начал слабо светиться. Постепенно это свечение перекинулось на мою руку и поползло все дальше. И тут мы увидели, как по трубе в небе сплошным потоком потекла золотая густая субстанция. «Вот оно, жидкое золото!» — гордо заявил Посейдон, наблюдая за таким зрелищем. «Ох, я недооценила Валерчика», — завороженно сказала Лора. Трубы едва выдерживали сильный напор. Хотя я знал, что она лукавила. Если бы что-то пошло не так, она бы тут не сидела с открытым ртом. Должен признать, зрелище завораживающее. В какой-то момент в бурном потоке промелькнули четыре глаза, такие же золотые, как и все вокруг. Зрачки были вертикальными и очень тонкими. У меня даже мурашки по коже побежали. «А вот и Валера!» — обрадовался Посейдон, который тоже заметил глаза. «Эй, приятель, привет!» — закричал он. Таким возбужденным он был впервые, что и удивляло. Значит, мне не показалось. Когда глаза исчезли, напор еще усилился. Огромная труба стала сильнее дрожать. «Она выдержит?» — повернулся я к Лоре и понял, что зря спросил. Помощница парила над креслом. Глаза светились ярко-голубым, а волосы извивались. Кулаки сжаты и все мышцы напряжены. «Этот пернатый решил поиздеваться надо мной», — сквозь зубы произнесла она. «Ну давай, засранец, попробуй». Море забурлило, и в миллионе тонких вихрей устремилось к трубе в небе. Через секунду вода начала обволакивать ее. Так продолжалось около 30 минут, пока Лора, наконец, не расслабилась. Угольки вскочили со своих кресел и начали аплодировать, как и болванчик. А вот Посейдон, который так переживал и гордился за своего друга, задремал. Вот такая новость. «Как ты, дорогая?» — подошел я к Лоре и приобнял за плечи. «Ох, охренеть у него душа!» — все еще не могла прийти в себя Лора. «Если бы я была человеком, я бы ушла в отпуск на месяц после такого». «Ты хорошо потрудилась. Спасла, не знаю, кем он там был до этого, но теперь он в безопасности». И я погладил Лору по голове. Конечно, мы с ней успели обследовать тело сосуд, пока возвращались обратно. Оно спокойно могло адаптироваться под что угодно, для этого его и сделали. Но такая разработка была очень сложной. А еще она отдаленно напоминала Еву, которая пылилась в Москве. Но это и нечто другое. Смесь магии и биотехнологий. Подобных знаний не было не то, что в этом мире, но даже в моем. Странно. Я же уже говорил, что Лора у меня умничка. Она быстро училась и разрабатывала кучу всего самостоятельно. Так и тут. Она наложила на это тело несколько ограничений. Временных, но все же. Хоть я и знал Валеру достаточно хорошо, но пока не был в нем до конца уверен. Поэтому давать ему полный доступ и снимать все ограничения до поры я не буду. Но все же Лора оставила одну лазейку на случай форс-мажора. Ограничения можно было снять, но ненадолго, всего на минуту. Она заверила меня, что этого хватит для решения любых проблем. Заодно я и сам пойму, что этот объект из себя представляет. Я открыл глаза. Мы по-прежнему находились в машине. Посмотрев на руку, в которой был голубь, я обнаружил немного пепла и все. Видимо, он полностью растворился. «Покойся с миром, безымянный голубь, который подарил себя Валерия». Я перевел взгляд на тело и улыбнулся. Оказывается, Валера был смуглым мужчиной. Никакой бороды или усов пока нет, как и волос. Но лицо выглядело максимально брутальным. Квадратный подбородок и скулы. Про таких говорят типичный герой боевика. Мускулы также быстро оформились, да настолько, что порвали одежду, и теперь она болталась лохмотьями. Ладно, хоть нижнее белье растягивалось, и не пришлось лицезреть его причиндалы. Также он вырос. Он был выше меня на голову. «Зараза!» — прохрипел Валера, потирая горло. «Как неудобно! Какое неудобное и ущербное тело!» В голове почему-то всплыла фраза «Оно живое, живое!» Но я удержался. «Лучшее, что было на рынке!» — пошутил я. «Комиссионка!» — приоткрыл он один глаз и аккуратно огляделся. Затем открыл второй глаз, пока не спешил вставать. Он покрутил головой и сжал кулаки. «Ограничения? Боишься?» — спросил он, посмотрев на меня. «Нет», — честно сказал я. «Не хочу, чтобы вернувшаяся сила опьянила тебя. Пока я не пойму, что ты полностью проникся земной жизнью, я не сниму ограничения. Но не волнуйся, я могу на минуту снимать все препоны». «Вот как!» Он не стал спорить или ругаться. Понял, что я хотел до него донести. «Хороший ход. Я бы сделал так же». Он приподнялся и сел. «Тебе предстоит долгий путь к адаптации в человеческом теле», — пояснил я. «Облик человека», — улыбнулся он. «Ты не понял, что я сам выбрал такой облик?» «Я думал, что этот сосуд не может настолько кардинально перестраиваться». Вместо ответа он сделал еще два глаза сбоку. Зрачки вытянулись, как у кошки, а зубы стали острыми, как у акулы. «Да, видок так себе», — признался я. «Лучше прежний вариант». «Вот и я так думаю». Мы вышли из машины, и он, шатаясь, вылез. «Ох, я и забыл, как это чувствовать ноги». «Тебя ждет еще много интересного, например, еда». На всякий случай я подхватил его под локоть, чтобы он не упал. «Давай, маленькими шажками пошли в квартиру, удивим Машу». «Хорошая она у тебя, так возилась». Услышать похвалу от Валеры было редкостью. Своеобразная медаль, которую сложно получить. Значит, Маша и впрямь делала все возможное. Мы уже подошли к подъезду, как дверь распахнулась, и мы столкнулись с Фанеровым. «Фу, тащишь в наш элитный дом всяких бомжей!» — сморщил нос Женя и по стеночке отошел от нас. «Пошел нахрен, Фанеров!» — рявкнул Валера и на секунду выпустил энергию. Должен признать, даже у меня в глазах потемнело, но я устоял. А вот Женя не смог. Его коленки смешно подкосились, и он упал на задницу. «Ты чё, нищета, вообще?» То ли от страха, то ли от возмущения воскликнул он и прыгнул на Валеру, выхватив клинок. «Женя, стой!» — только успел крикнуть я. Но бывший голубь, а теперь человек с весьма неплохим телом, убрал мою руку с локтя и шагнул навстречу атакующему Фанерову. Одно короткое мимолетное движение обезоружило Женю, а вторым Валера расквасил ему нос. Бедный аж отлетел. «Ты чё, попутал?» — наклонился над ним Валера. «Как ты обращаешься с королем? Забыл, как подносил мне семечки? А теперь решил убить?» Фанеров, буду честен, не корчился, а тут же вскочил и был готов продолжать битву, судя по выражению в его глазах, насмерть. Но после слов оборванца он немного смутился. «Что, Валера?» «Ага, не узнал!» — улыбнулся он и протянул руку. Женя неуверенно ее пожал. В общем, Женя сломался. Он только хлопал глазами и переводил взгляд с Валеры на меня и обратно. Пришлось его оставить. «Я все видел», — неожиданно сказал Валера, когда мы поднимались в квартиру. «О чем ты?» «О твоем астральном пространстве. Все видел. Почему ты не сказал, что у тебя бесконечный потенциал?» «Ты про мое хранилище?» «Да, про него. У нас это назывался потенциал. Я и Посейдона увидел, и еще черных существ. «У тебя там вообще курорт?» «А я говорил, что я непростой студент». «И кто же ты?» — прищурился он. «Когда пойму, что тебе можно снять ограничения, тогда и расскажу». «Хитроумно», — улыбнулся он. «Но об одном попрошу тебя, никому не говори про это». «Как знаешь», — пожал он плечами. «Таким надо гордиться и хвастаться. Даже я не встречал такого. Признаю, малец, ты удивил меня». Мы зашли в квартиру, и я попросил Валеру немного подождать. Все же голубь был куда безопаснее, чем здоровый двухметровый мужик. «Мы пришли». Заходя на кухню, я застал Машу за чтением газет. «Ты постарался», — улыбнулась она, показывая разворот с разрушенными офисами. «Да, слегка обуянил ночью», — невинно развел ее руками, как будто это было в порядке вещей. «А тут еще сказано, что был с какой-то бабой. Но фоток нет», — прищурилась она. «Эх, все же женщины ревнивые, даже если в мире есть многоженство». «Да, я приехал с Дункан. Она осталась в одном из моих домов». «О, как!» — забыв обо всем, Маша улыбнулась. «Хочу ее увидеть. Кстати, а где Валера?» Я не стал описывать все, что произошло за то время, пока нас не было, и просто взял ее за руку и отвел в прихожую. Увидев незнакомца, Маша напряглась. Я это почувствовал потому, как она сжала мою руку. Но поняв, что этот человек пришел со мной, немного расслабилась. «Здравствуйте», — неловко произнесла Кутузова, оглядывая внешний вид мужчины. «Что с вами случилось?» Я только улыбнулся. Валера тоже. Он продолжал молчать и выглядеть загадочно. «Не узнала?» — спросил я, подходя к нему. «Нет». «Эх, сейчас бы семечек очищенных», — потягиваясь, сказал Валера. Все же он решил подыграть. «Валера?» — выпучила Маша глаза. Бывший голубь только поклонился и еще больше расплылся в улыбке. «У Фанерова была примерно такая же реакция», — хихикнул я. «Надо бы одежду для этого великана». И поманил его за собой, оставив Машу с открытым ртом. И все же я повернулся и пальцем закрыл ей рот. «Походу, теперь он с семечками не обойдется», — прошептал я ей на ухо. «Точно», — спохватилась Маша и пошла на кухню, поглядывая нам в спины. У Маши были мои вещи, но и они оказались маловаты. Пришлось ограничиться спортивной майкой и шортами, летней рубашкой и сланцами. Так он и вышел, весь такой красивый, к Маше. Та еще раз оценила его с ног до головы и засмеялась. «Что-то не так?» — не понял он. «Просто...» — она не могла остановиться. «Голубь! И я даже не воспринимала тебя таким, а ты теперь... Блин, тебе бы в модели!» «Этому здоровяку надо еще адаптироваться, а потом уже покорять журналы». Устраиваясь за столом и подтягивая к себе тарелку с бутербродами, сказал я. «Садись, будем погружать тебя в мир гастрономических красот». Мы еще минут 20 давали Валере разные блюда, если их можно так назвать. Бутерброды, мандарины, эклеры, кофе, кусок пирога. Он все пробовал и каждый раз закатывал от удовольствия глаза. Единственное, что ему не понравилось, была черешня. Мы забыли предупредить, что внутри есть кости, и он с раздражением перемолол. «Горько!» «Так, мальчики и девочки, извините, но мне надо бежать». Посмотрев на часы, я понял, что опаздываю на радиостанцию. «Радиоэфир». «Прямой?» — уточнила Маша. «Да». По моей загадочной улыбке было ясно, что я что-то задумал. «Сегодня выходной, так что можете прогуляться». «Не боишься?» — многозначительно спросил Валера с набитым ртом. «Я же не до конца адаптировался под жизнь человека». «Подкол засчитан», — щелкнул я пальцами. «Если Маша не хочет, можешь остаться дома и поделать уборку. Как раз в одной комнате кучу подушек надо убрать». «Нет-нет», — замахала руками Маша. «Мы с Кицуней и Валерой справимся, верно?» Она строго посмотрела на здорового мужчину, и тот слегка поежился. Все же она приучила Валеру слушаться. «Да я шучу. Все будет нормально», — махнул он рукой и за раз откусил половину яблока. До самой радиостанции я добрался, наконец-то, без приключений. Никто не хотел меня убить, что очень радовало. На входе меня уже ждал представитель радио. «Добрый день, Михаил. Алевтин Генрихович намного рассказывал о вас», — — протянул руку полноватый мужчина. «Меня зовут Емельян Сергеевич. Пожалуйста, проходите».